Глава 34. Дина, дочь Иакова от Лии, пошла к местным девушкам. Шихем, сын Хиввея Хамора, правителя этой страны, увидел ее, схватил и овладел ею. Полюбил он Дину, дочь Иакова. Привязался к ней, говорил ей нежные слова. А Хамору, своему отцу, сказал: «Возьми эту девушку мне в жены». Иаков узнал, что его дочь Дина обесчещена. В ту пору его сыновья пасли скот в поле. Иаков не стал ничего делать до их прихода. Хамор, отец Шехема, пришел к Иакову поговорить с ним. И тут сыновья Иакова, узнав, что произошло, вернулись домой. Они были в гневе и ярости, ведь насилие над дочерью Иакова — это страшное оскорбление Израилю. Так поступать нельзя. Хамор сказал: «Шихем, мой сын, пленился вашей дочерью. Отдайте ее ему в жены. Вы с нами породнитесь, будете отдавать нам в жены своих дочерей и брать наших дочерей себе в жены. Живите с нами вместе. Наша страна перед вами. Можете селиться в ней, свободно по ней странствовать, владеть землей». А сам Шихем обратился к отцу и братьям Дины с такими словами: «Сделайте милость, я дам вам все, что скажете. Назначьте самый большой выкуп и самые богатые дары. Я дам вам все, что скажете, только отдайте эту девушку мне в жены». На это сыновья Иакова ответили Шихему и его отцу Хамору хитростью, ведь Шихем обесчестил их сестру Дину. «Мы не можем этого сделать», — сказали они. «Отдать сестру необрезанному мужчине будет для нас позором. На одном лишь условии мы согласимся. Если вы станете как мы, и все мужчины у вас будут обрезаны, тогда мы будем отдавать вам в жены своих дочерей и брать ваших дочерей себе в жены. Тогда мы поселимся с вами и станем с вами одним народом. А если вы не послушаетесь нас и не сделаете себе обрезание, то мы забираем нашу сестру и уходим». Хамор и Шихем согласились на эти условия. Шихем сделал себе обрезание тут же. Так сильно он любил дочь Иакова. А Шихем был самым уважаемым человеком в роду своего отца. И вот, став перед городскими воротами, Хамор и Шихем сказали горожанам: «Эти люди настроены мирно. Пусть они селятся на нашей земле и свободно по ней странствуют. Места для них много. Мы будем брать их дочерей себе в жены и давать им в жены наших дочерей. Но они согласны с нами жить и стать с нами одним народом лишь на одном условии, чтобы все мужчины у нас были обрезаны, как и у них. Их стада, их имущество, их скот — все это будет нашим. Если только мы примем их условия, и они станут жить с нами вместе». Горожане согласились с Хамором и Шехемом, и все мужчины города сделали себе обрезание. А на третий день, когда они еще лежали больные, Симеон и Левий, сыновья Иакова, братья Дины, взяли мечи, без помех вошли в город и перебили в нем всех мужчин до единого. Зарубили Хамора и Шихема, забрали Дину из Шихемова дома и ушли. Затем, вернувшись на место бойни, сыновья Иакова разграбили город, где была обесчещена их сестра. Они угнали овец, коров, ослов, взяли все, что нашли в городе и на поле. Забрали все имущество горожан, увели их детей и жен и разграбили все, что было в домах. Иаков сказал Симеону и Левию: «Вы навлекли на меня беду, вы сделали меня ненавистным для местных жителей, ханаанеев и перезеев. У нас людей немного, а они объединятся и убьют меня, и весь наш род погибнет». Но Симеон и Левий ему отвечали: «Нельзя поступать с нашей сестрой, как с продажной девкой».